Глава 23. «Да, Тати, меня зовут Трейси», — представилась мне девушка. «Меня Кэтрин. Можно просто Кэт», — ответила я. «В таком случае начнем с того, зачем мы все здесь», — сказала Трейси. «Возможно, ты когда-нибудь слышала что-то о теории омоложения?» — спросила меня Трейси. «О теории омоложения Генриха Кохаузена?» — переспросила я. Трейси с удивлением уставилась на меня. «Вот как? Не думала, что среди нас здесь есть девушки, которые могут что-то знать об этой теории. Не могу не удержаться, чтобы не спросить, откуда тебе это известно?» В свое время я интересовалась этой темой, потому как находила ее очень занимательной для себя, — ответила я. «Сведения же почерпнула из книг и различного рода заметок», — ответила я. «Ну надо же! А я думала, что я одна здесь такая, и опасалась кому-нибудь навязывать свое мнение, потому как думала, что все сочтут меня за знайкой, а все только потому, что я люблю читать книги». «Я тоже», — ответила, улыбнувшись я. «Ты тоже книгачей?» — усмехнувшись, сказала она. «Да, книги для меня — это целый отдельный мир», — ответила я. «Да я смотрю, мне повезло встретить человека с подобными увлечениями здесь и сейчас». «Да, так о чем мы?» — опомнившись, сказала она. «Наверное, тебе также известно, что теорией омоложения занимался не только Кохаузен», — сказала она. «Да, эта тема волновала многих ученых. Насколько мне помнится, над этой теорией работал древний ученый, врач Авиценна». «Ты это знаешь?» — воззрившись на меня, сказала Трейси. «Ну, тогда мне и объяснять тебе нечего. Ты знаешь все сама», — заключила Трейси. «Да, но, насколько я поняла, здесь внедряются не только методы омоложения по Кохаузену и Авиценне. Тем более известно, что в конечном итоге сам Кохаузен признал, что его теория была заблуждением и что лекарства от старости не существуют. И он подтвердил это, когда издал книгу, признавшись в ней, что его опыты по омоложению были утопией». «Ты хочешь сказать, что для тех людей, что посещают этот остров, было бы не совсем правдоподобно использование только этих методов омоложения?» — сказала Трейси. «Да, думаю, что это так и есть. Используются какие-то совершенно другие методы, что-то намного большее, и это что-то... ужасное? Ты это хотела сказать?» — остановив на мне внимательный взгляд, сказала Трейси. Я молча кивнула головой. «Так и есть», — заключила девушка. «Насколько я поняла, ты прошла только еще первую стадию», — заметила она. «Это было то, что первоначально задумал еще Кохаузен?» — сказала я. «Совершенно верно», — ответила Трейси. «Но что же они задумали еще?» — остановив на Трейси изучающий взгляд, произнесла я. «А вот дальше начинается как раз самое интересное, и то, из-за чего богачи со всего мира в поисках вечной жизни посещают этот остров. Это что-то...» Я все еще не решалась закончить свою мысль, потому что не была окончательно уверена в ее правильности. «Да, Кэт, это что-то омерзительное и ужасное. И именно это, по несчастью, мне пришлось испытать на себе. Насколько мне известно, кто-то из девушек не выдержал этих испытаний», — сказала она. «В нашей группе была девушка из Ирана», — заметила я. «Гюльбахар. Возможно, она узнала то, что заставило ее пойти на крайний шаг. Она была очень набожной девушкой», — сказала я. «Она покончила с собой?» — спросила Трейси, нисколько не удивившись сказанному мной. Я кивнула головой. «Как она это сделала?» — спросила Трейси. «Мы нашли ее повешенной в уборной комнате», — сказала я тихим голосом. «Именно это я и имела в виду. Насколько я поняла, эта девушка покончила с собой после того, как узнала, что ее здесь ждет. Она ведь даже не испытала, вернее, не успела испытать ничего на себе подобного», — заметила Трейси. «Ты хочешь сказать, что остальные девушки, кто решался на подобный шаг, делали это после того, как испытали все это на себе?» — сказала я. «Да. Кто-то после того, как ее изнасиловали. Ведь, как ты поняла, все девочки, что начинают участвовать в этих экспериментах, должны быть девственницами», — сказала Трейси. Внезапно у меня возник вопрос. «Тогда что происходит с теми девушками, кто уже стал не девственницей?» — спросила я. «А тут и начинается то, о чем мы с тобой говорили. Они переходят на следующий этап», — сказала в задумчивости Трейси. «Что это? Что за этапы?» — переспросила я. «Их несколько», — ответила Трейси. «И каждый из них, надо заметить, страшнее предыдущего. Менее ужасный, но более изнуряющий — это донорство. Здесь существуют два их вида. Один из них — это когда из тебя просто выкачивают кровь и делают переливание этой крови самым старым пациентам. Считается, что молодая кровь способна омолаживать внутренние органы пожилого человека, возвращая им былую молодость и эластичность сосудов, то есть целиком омолаживает старый организм. Второй вид донорства — самый страшный», — покачав головой, сказала Трейси. «Это когда тебя лишают...» Я все еще не решалась произнести этих слов. «Да, это когда тебя лишают внутренних органов, пересаживая их пожилым пациентам», — заключила вместо меня Трейси. «А что потом?» — спросила я, хотя мне уже было не по себе от всего сказанного Трейси. «Потом ты уже никому не нужна. Тебя окончательно заносят в книгу донорства и заберут у тебя все остальные здоровые органы, какие только у тебя есть. Для того, чтобы использовать их затем для пересадки пожилым, нуждающимся в этих органах клиентам. Возможно, ты еще не была в другой части острова. И не дай бог тебе там оказаться», — покачав головой, сказала Трейси в задумчивости. «Что? Что находится в другой части острова?» — переспросила я Трейси. Она с тяжестью подняла на меня глаза, полные печали и безнадежности. «В той части острова находятся могилы всех погибших девушек», — заключила она. «Что?» «Да, ты все правильно поняла. В той части острова закапывают девушек, у которых забрали все, что можно. Того, у кого уже не осталось ни чести, ни жизни, ничего того, что позволило бы ему хоть еще задержаться на этом свете», — ответила она. Ужас, охвативший меня, заставил замереть на месте. По моей коже прошла холодная дрожь. «Но не всех девушек закапывают в той части острова». Я сказала «закапывают». «Их не хоронят. У них нет именных табличек, тем более каких-либо памятников. Некоторых из них просто выбрасывают в море, завязывают в мешок, заблаговременно привязав к нему булыжник, и выбрасывают. Так еще проще избавиться от тела. Словно был человек и не был», — заключила Трейси, сидя на краю своей кровати и погрузившись в тягостные размышления. «И еще один вариант. Не приведи Господь испытать подобное. Это попасть в руки», — сказала Трейси. «О чем ты?» — спросила я. «Разве может быть что-то ужаснее того, чем то, о чем ты только что рассказала? Ты же хотела знать все тайны острова», — взглянув на меня стеклянным, словно невидящим взглядом, произнесла Трейси. «Так вот, это попасть в руки этого страшного, изощренного и жестокого человека», — продолжала Трейси. «О, это даже не человек. Это животное. Это...» «То он, Трейси?» — не удержавшись, спросила я. «Его зовут мистер Гэбриэл Скотт. Он поселился на этом острове, насколько я поняла, еще задолго до того, как здесь начали происходить такие вещи. Иногда мне даже кажется, что он имеет прямое отношение ко всему, что здесь происходит. Если не сказать больше, может, он вообще задумал это все, что здесь творится. Одна только эта мысль поражает меня и приводит в ужас. «Ты была у него, и он что-то сделал с тобой?» — спросила я. «Лучше тебе не знать, что он делает с теми, кто попадает в его руки», — ответила с ужасом в глазах Трейси. «И да, он наверняка ищет меня. И если найдет, то мне конец», — выпучив на меня глаза, полные страха, произнесла, замерев на месте, как мумия, Трейси. «Ты была в его руках», — произнесла я, размышляя. «Но как тебе удалось сбежать от него, если, как ты говоришь, это сделать невозможно? Что он сделал с тобой, что ты так сильно его боишься?» «Он маньяк, Кэт, настоящий маньяк. И только этого достаточно, чтобы его бояться», — заключила Трейси и замолкла. С минуту она молчала, но затем, видимо, заметив, что я все еще жду от нее каких-то объяснений, сказала: «Ты все еще хочешь знать, чем опасен этот человек?» Остановив на мне твердый взгляд, произнесла низким голосом Трейси. Я молча кивнула головой. «Ну, тогда тебе придется выслушать то, что, возможно, заставит тебя окончательно пасть духом и даже ужаснуться», —